9. Молодые врачи-стажеры, все с кожаными локтями, 50 минут расспрашивают острых, что они делали, когда были мальчиками. Старшей сестре их короткая стрижка подозрительна, и эти 50 минут для нее — тяжелое время. Пока они здесь, в механизмах сбои, а сама хмурится и делает заметки, проверить личные дела этих ребят, не было ли нарушений за рулем и тому подобного. 9:50. Молодые врачи уходят, механизмы снова заработали ровно. Сестра наблюдает за дневной комнатой из стеклянного ящика. В картине перед ней снова чистота вороненой стали, четкое упорядоченное движение, как в цепочке комиксов. Тейбера выкатывают из лаборатории на каталке. «Пришлось сделать еще укол, когда очнулся во время пункции», — говорит ей техник. «Как считаете, раз уж занялись им, может его прямо в первый корпус прозвонить на ЭША и снотворное сэкономим?» «Прекрасная мысль. А потом, пожалуй, на энцефалографию. Проверим голову, нет ли показаний к тому, чтобы радикально заняться мозгом». Техники рысцой убегают, толкая каталку с пациентом, как в комиксах или в кукольном представлении, где должно быть смешно, когда куклу лупцует черт или заглатывает улыбающийся крокодил. 10 часов. Приносят почту. Иногда дают надорванный конверт. 10:30. Приходит во главе дамского клуба этот, по связям с общественностью. Хлопает толстыми ладонями в дверях дневной комнаты. «А, привет, ребята! Не вешать носа, не вешать! Оглядитесь, девочки! Правда светло, правда чисто! Это мисс Гнуссен. Я выбрал это отделение, потому что это ее отделение. Девочки, она как мать! Не в смысле возраста, вы понимаете, девочки!» Воротничок у связей с общественностью такой тесный, что у него распухает лицо, когда он смеется. А смеется он почти все время. Не понимаю, над чем. Смеется дробно, высоким голосом, как будто сам хотел бы перестать, но не может. Лицо раздутое, красное, круглое, прямо шарик с нарисованным лицом. Лицо без волос, да и на голове их столько, что даже считать не стоит. Кажется, что он их когда-то наклеил, а они не держатся и падают. Какие в манжеты, какие за шиворот, какие в карман рубашки. Поэтому, наверное, и воротничок носит тугой, чтобы поменьше волос набивалось. Потому, может, и смеется все время, что шею щекочет. Водит экскурсии. Серьезные женщины в клубных жакетах кивают головами, а он показывает, насколько тут все усовершенствовалось в последние годы. Показывает телевизор, кожаные кресла, гигиеничные фонтанчики для питья. Потом идут на пост пить кофе. А иногда стоит один и хлопает в ладоши. Слышно, что влажные. Хлопнет раза 2-3, тут они совсем слипнутся. И, держа их под одним из своих подбородков, как молельщик, он начинает вертеться. Вертится, вертится посреди комнаты. Дико глядит на телевизор, на стены с новыми картинками, на фонтанчик для питья. И смеется. Что он увидел смешного? Нам никогда не говорит. Я смешного ничего не вижу. Только что он вертится вроде резиновой игрушки. Толкнешь его, а у него низ утяжеленный, он сразу откачнулся назад и дальше вертеется. Никогда, никогда не смотрит людям в лицо. 10:40, 45, 50. Больные входят и выходят. На ЭТ, на ТТ, на ФТ, на процедуры в странных комнатках, где стены никогда не бывают одинаковыми, а полы наклонные. Машины вокруг набрали обороты, гудят дружно.